Мечта букиниста представляет. Глава 11. Сад за дверью. Пожалуй, самая неприятная часть жизни странников — это прохождение линзы. Не страшные, не опасные, а именно неприятные. Организм не может не реагировать на искривление пространственно-временной ткани, и он реагирует. Ощущения сродни тем, которые испытываешь в самолете, когда тот проваливается в воздушную яму, и глубина этой ямы стремится к бесконечности. Вим всегда считал, что у человека есть особый орган, сродни вестибулярному аппарату, который следит за положением во времени и пространстве. Просто анатомы его пока не нашли, а если и нашли, то не выяснили, для чего он нужен на самом деле. Судя по ощущениям, которые Вим испытывал, когда вываливался из линзы, этот орган находился где-то в районе живота. Вим считал, что это селезенка. По крайней мере, для чего еще нужна селезенка, он не имел ни малейшего понятия. Он лежал на спине, прижав руки к животу, и не мог решить, тошнит его или все-таки нет. Глаз он не открывал. Вим и так знал, что он увидит. Круговорот разноцветных пятен, и не более того. Выпить на пустой желудок бутылку бренди, и то легче. В ушах стоял звон, будто миллион комаров пытался хором прожужжать «Астрономи Домине». От этой песни у Вима всегда мозги выворачивались наизнанку. «Нет ж, сперва пусть освоится селезенка, дальше будет легче». Но постепенно, вдох за вдохом, окружающий мир стал возвращаться на свои места. Вим услышал, как справа зажурчала вода. Где-то рядом защебетала птица. Вим осторожно приоткрыл веки. Яркий свет обжег глаза, как кислота. Вим громко выругался, закрывая лицо ладонями. Вот так всегда. «Вим!» — послышался рядом голос белки. «Я здесь, старушка, и жив, кажется». Не убирая ладони, Вим открыл глаза. Подождал немного, давая им время свыкнуться со светом, и только потом убрал руки. Солнце сияло в зеленой кроне, яркими полосами пробиваясь сквозь густую листву. Вим лежал на широкой круглой площадке, окруженной деревьями. Сама площадка была присыпана хрустящим красным песком. Вим разглядел и прямую дорожку из того же красного песка, уводящую в тень деревьев. Где-то за ними мелодично журчала вода, словно перекатывалась по хрусталю. По толстой лиане, изогнувшейся идеально ровной дугой, скакала птица с блестящим сапфирово-синим оперением. Повернув голову, Вим увидел белку. Девочка сидела на корточках и, не переставая, крутила головой. Похоже, у нее с селезенкой было все в порядке. Небо над головой было чистейшего синего цвета. «Небо?» Вим присмотрелся и по крошечным бликам понял, что на самом деле это купол. Из стекла настолько прозрачного и чистого, что, казалось, его вовсе не существует. Вим присмотрелся к деревьям. Все они выглядели ухоженными, пожалуй, даже чересчур. Никакой палой листвы или сухих веток. Гладкие изящные стволы. Огромные листья, глянцево-блестящие, словно сделанные из пластика. И крупные голубые цветы с нежными лепестками. Складывалось впечатление, что за каждым деревом очень тщательно ухаживали. Лианы выглядели так, словно их повесили специально. Место было красивым и в то же время немного пугающим. «Ты как?» Белка пожала плечами, продолжая оглядываться. «Бывало и хуже. Где мы?» «Честно?» «Понятия не имею. То есть, что можно сказать?» Мы в каком-то саду или оранжерее. И, судя по цвету линзы, во времени мы не переносились. А в остальном мы можем быть где угодно. «Какой странный лес», — проговорила белка. «Я никогда не видела таких деревьев». Протянув руку, девочка дотронулась до огромного листа цвета самой сочной зелени. Он качнулся так плавно, будто наслаждался прикосновением. Откуда-то из глубин сада выпорхнула пара бабочек, кружась в сложном танце. Их крылья, размером не меньше ладони, переливались зеленым и синим. «И как мы здесь оказались? Мы же были под землей?» «Довольно просто. Прошли через линзу. Ворота. Наверное, это и есть тот самый дом, куда так стремился попасть наш прозрачный друг». Белка кивнула, не спуская глаз с танцующих бабочек. «Тот свет в воздухе. Это и были ворота. Твой дух-покровитель открыл их». «В общих чертах так и было», — согласился Вим. «Но тебе пришлось его оставить». «Что поделаешь?» — Вим развел руками. «Легко нашел, легко потерял. Жаль немного, я собирался вернуть его хозяину. Но без артефактов мне как-то спокойней». «А тот, кто гнался за нами? Демон Хохотун», — белка вздрогнула. «Теперь он тоже сможет открыть ворота и придет за нами». «Пожалуй, об этом не стоит беспокоиться», — сказал Вим. «Демон, он страж. Его задача — охранять и не пускать. Гнаться за нами он не будет». Вим встал, отряхиваясь от налипшего красного песка. За спиной он увидел широкую тумбу высотой по пояс, красиво оплетенную плющом. В центре ее виднелось круглое углубление, точно такое же, как и на корабле, но надпись над ним не светилась. Вим задумался. Надпись. Где же он мог видеть подобный алфавит? Эльфийские руны? Не похоже. И тут же он хлопнул себя по лбу. Конечно! Рукопись Войнича. Таинственная книга, над загадкой которой бились лучшие умы, но так и не смогли раскрыть эту тайну. Вим видел только одну страницу из этой книги. Его школьный приятель, одержимый шифрами, показывал ему ксерокопию. Вим бился над ней часа два, так ничего и не понял, и в итоге бросил это дело. Вим огляделся. Так вон оно что. Жаль, что в свое время он так и не заинтересовался этой тайной. «Твой медведь», — сказал Вим, — «он тебя не зовет? Не чувствуешь притяжения?» Белка отрицательно покачала головой. «Жаль», — вздохнул Вим. «Похоже, с этой стороны ворота заперты куда крепче. Одним артефактом здесь не обойтись. Ладно, посмотрим, куда же нас забросило». Они пошли по узкой дорожке между идеально красивыми деревьями. Красный песок мягко скрипел под ногами. Идти по нему оказалось невероятно легко и удобно. Хотя Вим и вымотался, как собака, после беготни по пещерам и на космическом корабле, сейчас он шел и почти не чувствовал усталости. Вим непрестанно оглядывался. Вот уж забросило так забросило. Можно сказать, из царства Аида прямиком в Эдемский сад. Ну а как еще назвать это место? Цветут цветы. Порхают бабочки и тропические птицы. Здесь не было ни холодно, ни жарко. Влажность лучше не пожелаешь. Воздух чистый и свежий, с легким ароматом ванили. Все выглядело настолько идиллически красивым, что Вим невольно напрягся. Слишком хорошо, чтобы не было никакого подвоха. Илаим говорил про дорогу домой. Значит... Если рассуждать логически, это то место, где живут прозрачные. И небось их здесь, как сельдей в банке. Сложно сказать, хорошо это или плохо. Одного Илаима ему было выше крыши. Иметь же дело с его родственниками совсем не хотелось. Может, это и Эдемский сад, но если его населяют сплошь существа, физиологически лишенные чувства юмора, А вообще неплохо они тут устроились. На ближайшую ветку вспорхнула птица с рубиново-красным оперением и пропела короткую трель, услышав которую, любой соловей удавился бы от зависти. Вскоре Вим увидел журчащую воду. Он не так уж и ошибался, представляя хрустальные перекаты. На самом же деле вода текла по извивающимся стеклянным трубам. Вот только вода ли? Жидкость оказалась чистейшего изумрудного цвета. Сплетение труб образовывали сложную конструкцию, похожую на абстрактную скульптуру. Вим решил, что это растительная система. Пара труб заканчивалась чем-то похожим на краны. Вим бы не отказался от пары глотков воды, но связываться с этой штукой не рискнул. Что хорошо для бегонии, не всегда полезно для человека. Дорожка, по которой они шли, плавно изгибалась. Такие повороты мог придумать разве что Эйнштейн от ландшафтного дизайна. По дороге им попадались самые разнообразные растения, деревья и цветы, назвать которые Вим не мог даже приблизительно. Повсюду висели диковинные фрукты, темно-лиловые восьмиконечные звезды, шары, покрытые шелковистой шерстью, огненно-рыжие стручки, плоды, напоминавшие гибрид огурца с апельсином, а то и вовсе похожие на треснувшие яйца, из которых того и гляди кто-то вылупится. Объединяло их только одно — все они выглядели очень красиво и совершенно несъедобно. Вим никогда не боялся попробовать что-нибудь экзотическое, но сейчас даже желания не возникало. В чаще мелькнуло что-то красное. Глаз зацепился случайно, но Вим остановился, присматриваясь. Слишком уж знакомым выглядело это растение. Два толстых мясистых листа высотой с человеческий рост изнутри были изумительного красного цвета. Каждый лист окаймлял матово-зеленый валик, из которого торчали длинные полупрозрачные шипы, изогнутые как сабли. Вим присвистнул. В руках сама собой появилась гармоника, и Вим сыграл куплет «The Return of the Giant Hogweed». Здесь эта песня смотрелась лучше прочих. Будто танцуя под музыку, листы плавно двинулись навстречу друг другу и тут же опустились. Было немного странно встретить подобное растение в столь прекрасном саду. Оно словно пришло сюда из дешевой книжки о приключениях в джунглях. Чуть больше лоска и изящества, но все равно оно оставалось страшным и опасным хищником. «Смотри», — указал Вим на растение. «Это цветок», — изумленно прошептала белка. «У него клыки». «Цветок называется винейна мухоловка. Только должен он быть вот такой», — Вим пальцами показал размер. «И ловит он мух. Нашему же цветочку на обед нужно минимум по паре куриц». Должно быть, растение питалось порхавшими повсюду разноцветными птицами. Но Вим не увидел следов трапез. Если здесь и были птичьи кости или перья, кто-то старательно все убрал. Белка продолжала всматриваться в сплетение ветвей и лиан. Вим заметил, как напряглась девочка. Спина ее выгнулась, кончик носа задергался, будто она принюхивалась. Неожиданно белка заверещала и схватила Вима за руку. «Змея!» «Где?» Вим прищурился. «От змей в подобном саду хорошего ждать не следует». «Там! Наверху!» Белка сжала его руку, а хватка у нее была крепкой. Теперь к его царапинам и шишкам наверняка добавятся еще и синяки. «Ну и где же змея?» Наконец Вим разглядел ее, ползущую по верхним ветвям. Он не увидел ни головы, ни хвоста, только движущееся тело оливкового цвета толщиной где-то с руку. Вим присмотрелся внимательней. «Никакая это не змея, это лиана!» И в ответ на удивленный взгляд белки пояснил: такое растение. Оно называется ползучим. Но я всегда думал, что подразумевается несколько другая ползучесть. Конечно, растения умеют двигаться. Подсолнухи поворачиваются за солнцем, цветы закрывают бутоны на ночь. Но чтобы ползать и так быстро, с подобным Виму сталкиваться еще не доводилось. Лиана все ползла и ползла, и, казалось, конца ей не будет. Не стоит здесь задерживаться. Вдруг эта Лиана решит приползти к нам? И чего от нее ждать? У растений вообще нет мозгов. Похоже, что на красной дорожке опасность им не угрожала, но рисковать не стоило. Тропинка вывела их к другой, более широкой, а та, в свою очередь, на круглую площадку. В центре ее возвышалась очередная стеклянная конструкция. Она походила на пышный фонтан, каждая струйка которого текла в отдельной трубке. Зеленая вода пела, перекатываясь по сложным спиралям и петлям. Виму сооружение не понравилось. Вроде красиво и изящно, и в то же время было в нем что-то физиологическое. Повсюду стояли огромные многоярусные клумбы. Облако крошечных бабочек сверкало разноцветными крылышками, точно взорвавшаяся радуга. «Смотри!» — прошептала белка. «Человек!» Вим и сам заметил тонкий силуэт, склонившийся над одной из клумб. Это оказалась женщина, вернее, девушка. На вид ей было не больше 20, и прозрачная она точно не была. Загорелая кожа блестела, как бронза. Кто-то другой мог бы принять ее за гречанку. У девушки оказалось строгое, правильное лицо с высокими скулами и благородным носом. Вьющиеся темные волосы были собраны в хвост на затылке, а из всей одежды лишь легкая туника длиной чуть ниже бедра. Но Виму довелось постранствовать по древней Элладе, и там девушки выглядели и одевались совсем иначе. Эта же особа будто сошла с иллюстрацией к мифам Древней Греции, причем в весьма фривольном издании. Ее туника просвечивала насквозь, как тонкая кисия. В руке девушки поблескивал серебристый нож с серповидным лезвием. Похоже, она подрезала цветы или занималась чем-то подобным. Вим откашлялся в кулак громко, чтобы привлечь внимание, и шагнул из тени навстречу таинственной садовнице. «Добрый день, сударыня! Извините, что приходится отвлекать вас от работы!» Девушка обернулась на голос. Несколько долгих мгновений она смотрела на незваных гостей. Вим прямо видел, как увеличиваются ее и без того большие миндалевидные глаза. На конкурсе на самое удивленное выражение лица она точно бы взяла первый приз. «Простите еще раз», — дружелюбно улыбнулся Вим, — «но так получилось, что нас забросило в ваш чудесный сад. Честно, не по своей воле и...» «Интересно, а она его понимает?» Хотя Вим и пользовался техникой вавилонской гласолалии, пока эта девушка не заговорит сама, связь не установится. Девица же явно проглотила язык. Вим видел, как дернулось ее горло. «Меня зовут Вильгельм, или просто Вим. Эту юную особу можно звать Белкой. Мы пришли... Неважно, откуда мы пришли, если не совсем понятно, куда именно мы попали. Вы не подскажете, что это за место?» И девушка стояла, не шевелясь. Вим быстро поднял взгляд, сообразив, что таращится на ее грудь. А это, мягко говоря, невежливо. Хотя, стоило признать, фигура у барышни была идеальной. «Кстати, у вас очень красивый сад, как и его хозяйка», — продолжил он говорить. Вим всегда считал, что если говорить много, что-нибудь да услышат. А там, глядишь, и начнут прислушиваться. Хотя один из его знакомых утверждал, что дело исключительно в том, что язык Вима — отдельное существо, живущее собственной жизнью. «Мы видели весьма любопытные растения. Не знал, что такие существуют». Наконец девушка поняла, что происходит. На смену удивлению пришел испуг. Девушка коротко вскрикнула, серебристый нож выпал из руки. Развернувшись, она со всех ног бросилась вниз по дорожке. «Эй!» — воскликнул Вим. «Подождите! Мы не причиним...» Но поздно. Осталось только смотреть, как мелькают стройные загорелые ноги. Вим покачал головой. «Нельзя же бегать настолько красиво и правильно. Это ненормально». «Ну вот», — вздохнул Вим, глядя, как фигура девушки исчезает за деревьями. «Сбежала? Я же ничего такого не сказал». За спиной послышалось фырканье. Белка стояла, насупив брови, и методично наматывала на палец косичку. «Мне не нравится эта женщина», — хмуро сказала девочка. «Да? Почему? Симпатичная вроде барышня, только чересчур нервная». Вим смотрел в сторону, в которую убежала девица. «Нет», — сказала Белка, — «она некрасивая. Аска красивая, это нет». «Аска красивая», — согласился Вим. «А она...» Он не смог подобрать нужного слова. «Чересчур красивая. Настолько, что это раздражало и пугало. Как ожившая статуя, черты и пропорции которой выверены до микрона». Белка подошла к месту, где стояла девица, и подняла броненый серп. Провела пальцем по сверкающему лезвию, в котором отражалась окружающая зелень. «А вот нож хороший», — прокомментировала она, — «крепкий и острый. Только слишком кривой, в добычу сразу не вонзишь». «На кого только ты собралась здесь охотиться?» — вздохнул Вим. «На цветы и бабочек?» «Нож нужен всегда», — серьезно сказала Белка. Она пару раз взмахнула серпом, но, судя по выражению лица, результат ее не устроил. «Я что думаю», — сказал Вим. «Скорее всего, наша барышня убежала туда, где есть другие люди. Значит, и нам нужно идти в ту сторону. Вдруг там попадется кто-то более разговорчивый». Белка дотронулась пальцем до острия серпа и тихо ойкнула. Похоже, уколола палец. «Тебе никто не говорил, что если долго водить ножом по пальцу, то рано или поздно пойдет кровь?» Кровь и в самом деле появилась. Вим увидел, как на подушечке пальца набухает черная капля. Белка раздраженно махнула рукой, и капля, сорвавшись, упала на белый лепесток ближайшего цветка. Что именно произошло потом, Вим понял плохо. Белый лепесток резко свернулся в трубочку. Из клумбы чуть ли не выстрелили коричневые плети. Белка не успела и крикнуть, а вокруг лодыжки обвился тонкий стебель. Еще две плети, извивавшиеся как усики сама, копошились рядом в песке, будто ощупывали себе дорогу. Внутри клумбы зашевелилось что-то массивное, скрытое цветами. Белка с криком замолотила ногами, пытаясь сбросить мерзкое растение. Гибкий стебель сжал кольца и стал втягиваться в клумбу, волочать девочку за собой. На беду растения белка сжимала в руках серповидный нож. Извернувшись, девочка принялась кромсать вцепившуюся в нее плеть, размахивая ножом, как мотыгой. Тот и впрямь оказался острым. Пара ударов, и от лианы осталось лишь несколько извивающихся обрубков. Вим подскочил к белке и оттащил от клумбы. Они остались сидеть на песке. Вим, держа девочку за плечи, а та, высоко подняв серп. Уцелевшие усики растения некоторое время еще копошились в поисках добычи, а затем втянулись обратно в клумбу. «Ух!» — выдохнул Вим. «Какой милый цветочек!» Белка прошипела что-то неразборчивое, ногой сдирая прилипшие куски лианы. и, похоже, еще и голодные. Я же говорила, белка взмахнула серпом. Нож нужен всегда. Она повернула лезвие, любуясь переливами зеленого света. «Брось оружие!» Голос прозвучал, как гром среди ясного неба. Белка замерла с поднятой рукой. Вим медленно повернулся, опасаясь увидеть новое диковинное растение, на сей раз еще и говорящее. За спиной стояло не менее десятка женщин. Видимо, красавица-садовница вернулась с подмогой. Все они были молоды и похожи, как сестры. И, как и садовница, неестественно красивые. Правда, вместо прозрачных туник на этих дамах красовались доспехи, сверкающие нагрудники, идеально повторявшие их формы, поножи, облегающие точеные икры, и золотые шлемы с плюмажами из цветов. В руках воительницы держали копья с толстыми наконечниками из голубых кристаллов. «О, добрый день!» — Вим поднялся. «Представляете, этот цветок едва не...» «Брось оружие!» — повторила одна из женщин. Ее голос мелодично звенел, как пение стеклянного фонтана. «Что она говорит?» — тихо спросила белка. «Кажется, она хочет, чтобы ты убрала нож». Вим снова повернулся к женщинам. «Произошло небольшое недоразумение. Это не наше оружие. Мы лишь воспользовались им, когда этот цветок с дурными наклонностями решил пообедать моей подругой. На самом деле мы пришли с миром. Простите за банальную фразу». Он шагнул к женщинам, показывая, что в руках у него ничего нет. «Лично я вообще не одобряю оружие. Порочный путь. Есть оружие, всегда найдется, против кого его использовать». Одна из женщин опустила копье. Сверкнула вспышка. С наконечника сорвалась голубая молния и ударила рядом с его ботинками. Красный песок закипел. Вим едва успел отпрыгнуть. Протянул он. «Вот именно про это я и говорил. Бросьте оружие». «Знаешь, старушка», — сказал Вим, глядя на то, как вздуваются и лопаются пузыри расплавленного песка, «лучше делать, как они говорят». Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф.